ты много раз приобретала заслугу. Мои заслуги, подумаешь! Старый мешок с костями, стряпающий карри для людей, которые не спрашивают, кто приготовил это. Но если бы я могла сохранить заслугу про запас для моего внука, того, у которого болел живот, подумать только, что святой человек помнит об этом. Ой, я скажу его матери. Это особенная честь для нее, того, у которого болел живот. О, сразу вспомнил святой человек. Она будет гордиться. Мой чела для меня тоже, что сын для непросветленных. Скажи лучше, внук. У матерей нет мудрости, свойственной нашим летам. Если ребенок плачет, им кажется, что небеса на землю валятся. Ну а бабушка так далека от родовых мук и наслаждения кормить грудью, что разбирается, когда дети плачут просто от злости, а когда от ветров в животике. И раз уж ты сам опять заговорил о ветрах, быть может, когда святой человек был здесь в последний раз, я оскорбила его, приставая к нему с талисманами. «Сестра», — сказал лама, называя ее так, как лишь изредка называют буддийские монахи монахи, — «если талисманы успокаивают тебя, они лучше, чем 10 000 лекарей?» «Повторяю, если они успокаивают тебя, то я, бывший настоятель Садзена, напишу их столько, сколько ты пожелаешь. Я никогда не видел твоего лица». «Даже обезьяны, ворующие у нас лакваты, довольны, что не видели его». «Но как?» — сказал тот, кто спит вон там. Он кивнул на запертую дверь комнаты для гостей, расположенной по ту сторону переднего двора. «У тебя золотое сердце. А в духе он мне все равно, что внук». «Ладно, ладно, ладно, я корова святого человека». Это было чисто индуистское выражение, но лама не обратил на него внимания. «Я стара. Я во плоти родила нескольких сыновей. О, некогда я умела и услаждать мужчин. Теперь я умею лечить их». Он услышал, как зазвенели ее браслеты, словно она засучивала рукава перед работой. «Я возьмусь за мальчика. Буду пичкать его лекарствами, откармливать и верну ему здоровье. Хай-хай, мы, старухи, кое-что еще знаем». Поэтому, когда Ким, у которого болели все кости, открыл глаза и собрался идти на кухню, чтобы взять еду для учителя, он понял, что утерял свободу. У двери рядом с седовласым служителем стояла закутанная фигура, подробно разъяснившая Киму, чего он не должен делать. «Ты хочешь получить? Ха, ничего ты не получишь!» «Что? Запирающийся ящик, чтобы хранить в нем священные книги? О, это другое. Сохрани меня, небо становится между жрецом и его молитвами. Тебе принесут сундук, и у тебя будет ключ от него». Под его кровать поставили сундук, и Ким со вздохом облегчения спрятал в него пистолет Махбуба, завернутый в клеенку пакет с письмами, непонятные книги и дневники. Эти вещи почему-то отягощали его плечи несравненно меньше, чем его бедную душу. Даже шея его болела по ночам при мысли об этой тяжести. «Болезнь твоя нечасто встречается среди молодежи в наши дни, с тех пор, как молодые люди перестали заботиться о старших. Тебя вылечит сон и некоторые лекарства», — говорила Сахиба, и он был рад отдаться пустоте, которая казалась ему и угрожающей, и успокаивающей. Старуха варила напитки в каком-то таинственном азиатском подобии перегонного куба. Эти лекарства пахли отвратительно, а на вкус были еще хуже. Она стояла над Кимом, покуда они не проходили ему в желудок, и подробно расспрашивала о том, как они вышли наружу. Она запретила всем заходить на передний двор, и чтобы распоряжение ее выполнялось, поставила на страже вооруженного человека. И нагруженные телеги, болтливые служанки, телята, собаки, куры и все остальные обходили двор стороной. Больше того, когда тело Кима было очищено, она извлекла из толпы бедных родственников, ютившихся на задворках. Их прозвали «домашними собаками», вдову своего двоюродного брата, женщину, опытную в том искусстве, которое европейцы, ничего в этом не смыслящие, называют массажем. И обе они, положив Кима головой на восток, а ногами на запад, чтобы таинственные воздушные течения, возбуждающие наше тело, помогали им, а не мешали, стали растирать юношу и в течение всей второй половины дня перебирали ему кость за костью, мускул за мускулом, связку за связкой и, наконец, нерв за нервом. Вымешанный как тесто, превращенную в безгласную, покорную мякоть, почти загипнотизированной непрестанными взмахами рук, оправлявших неудобные чадры, которые закрывали женщинам глаза, Ким погрузился в глубокий, глубиной в 10 000 миль сон, 36 часов сна, оросившего его, как дождь после засухи. Потом она стала кормить его, и у всех домашних головы пошли кругом от ее окриков. Она приказывала бить птицу, посылала за овощами, и трезвый тугодум огородник, почти такой же старый, как она, обливался потом. Она сама отбирала пряности, молоко, лук, маленьких рыбок, выловленных в ручьях, лимоны для щербета, перепелок, пойманных в ловушку, цыплячью печень, поджаренную на шпильке. «Я кое-что видела в этом мире», — говорила она, глядя на заставленные едой подносы. «А в нем только два рода женщин. Одни отнимают силу у мужчин, другие возвращают ее. Некогда я была одной из первых, теперь я одна из вторых. Но нечего корчить из себя жреца передо мною. Это просто шутка. Если сейчас она тебе не по нраву, понравится, когда опять пойдешь шляться по дорогам». «Сестра!» — обратилась она к бедной родственнице, некогда не устававшей превозносить милости своей благодетельницы. «Кожа его порозовела, как у коня, только что вычищенного скребницей. Наша работа все равно, что полировка драгоценных камней, которые потом будут брошены танцовщице, а?» Ким сел на кровати и улыбнулся. Страшная слабость свалила с него, как старый башмак. Его снова тянуло поболтать, а всего неделю назад малейшее слово увязало в нем, как в пепле. Боль в шее, должно быть, он заразился этим недугом от ламы, прошла. А с нею прошла и тропическая лихорадка, сопровождавшаяся острыми болями и неприятным вкусом во рту. Обе старухи теперь тщательнее, хотя и не слишком, закутались в покрывало и кудахтали весело, как куры, которые пробрались в комнату через открытую дверь. «А где мой святой?» — спросил Ким. «Вы только послушайте его, а? Твой святой здоров!» — подхватила Сахиба ядовито. «Здоров, хотя и не по своей милости. Зная, что заговоры способны научить его уму-разуму, я продала бы свои драгоценности и купила бы ему талисман. Отказываться от хорошей пищи, которую я состряпала, и две ночи таскаться по полям на пустой желудок, а потом свалиться в ручей, да разве это святость? А когда тревога за него чуть не разбила то немногое в моем сердце, что осталось после тревоги за тебя, он говорит мне, что приобрел заслугу. О, как все мужчины похожи друг на друга! Он сказал мне, что освободился от всякого греха. Я и сама могла бы сообщить ему это, прежде чем он промок насквозь. Теперь он здоров. Это случилось неделю назад, только, ну, ее совсем такую святость. Трехлетний младенец поступил бы умнее. Не беспокойся о святом человеке. Он не сводит с тебя глаз, если не барахтается в наших ручьях. Не припоминаю, чтобы я его видел. Помню, что дни и ночи чередовались, как белые и черные полосы. Открывались и закрывались. Я не был болен. Я просто утомился. Слабость, которой следовало бы наступить только через несколько десятков лет. Но теперь все прошло. «Махарани», — начал Ким, но, заметив выражение ее взгляда, заменил этот титул простым обращением, продиктованным любовью. «Мать, я обязан тебе жизнью. Как отблагодарю я тебя? 10 000 благодарности дому твоему и...» «В благословение этому дому!» Невозможно передать в точности словечко старой хозяйки. «Благодари богов, как жрец, если хочешь, а меня благодари, как сын, если вздумаешь. Небеса превышние! Неужто я растирала тебя и поднимала тебя и шлепала и крутила все 10 пальцев на твоих ногах, чтобы в голову мне полезли священные изречения? Да, наверное, мать родила тебя, чтобы ты разбил ей сердце. Как называл ты ее, сын? У меня не было матери, мать моя, — сказал Ким. Говорят, она умерла, когда я был маленький. Хаймай! Так значит, никто не посмеет сказать, что я украла хоть одно из ее прав, когда ты снова отправишься в путь. А ведь этот дом один из 1000, дававших тебе приют и позабытых после небрежно брошенного благословения. Ничего! Мне благословения не нужны, но... Она топнула ногой на бедную родственницу. Отнеси подносы в дом. Ну что хорошего, когда в комнате стоит несвежая пища? О, женщина, сулящая беду! Я тоже родила сына в свое время, но он умер. Захныкала согбенная фигура под чадрой. Ты знаешь, что он умер. Я только ждала приказания унести поднос. Это я, женщина, сулящая беду? В раскаянии воскликнула старуха.